Глава 29. Наступил и прошел февраль, а Валерия больше не объявлялась, и новых публикаций на ее сайте тоже больше не было. Я по-прежнему работала все светлое время суток, и даже когда часы перевели вперед, не видела солнца. В тот месяц я практически ни с кем не общалась, если не считать Марни. Она готовила для меня, как это было у нас заведено, и рассказывала о своей беременности, о том, что ощущает физически. Растущий не по дням, а по часам живот, все эти боли, тут кольнет, там тянет. И эмоционально, груз ответственности за новую жизнь. «Так странно быть здесь без Чарльза», — говорила она каждый раз, когда мы встречались. «Я прямо-таки ощущаю его присутствие. Иногда даже чувствую его запах, будто пахнет лосьоном после бритья. И вдруг повеет этим типичным мужским, чуть мускусным ароматом, который всегда напоминает мне о Чарльзе. Но сейчас для меня главное», — неизменно добавляла она, — «сосредоточиться на будущем». Марни рассказывала мне о новых возможностях. Ей прислали детские тарелочки на присосках, которые крепились к столу, и она подумывала, не завести ли на сайте рубрику с рецептами для детей. «Не могу же я все время упиваться своим горем», — повторяла она. «Я должна построить новую жизнь для себя и ребенка». Она частенько заводила речь о ближайшем будущем и о более дальних перспективах, о том, как может сложиться ее жизнь без Чарльза. И порой, казалось, забывала отвести место в этом будущем для меня. Я считала своим долгом напомнить ей о себе. «Я могла бы пожить с тобой какое-то время», — предложила я. «О, это очень мило с твоей стороны», — отозвалась она. «Но, думаю, это излишне». «Я могу каждый день к тебе заходить», — не сдавалась я. «Буду помогать тебе по возможности». «Конечно», — сказала она. «Хотя, наверное, в первые несколько недель нам будут нужны тишина и покой». Я была совершенно уверена, что Марни передумает. Когда-то я тоже планировала завести детей и не сомневалась, что семейная жизнь по-прежнему будет для Марни важнее всего прочего. Я представляла, как мы будем вместе ходить в кафе, гулять в парке с коляской, передавать ребенка друг другу. Я была совершенно уверена, что буду нужна ей. Ведь все вокруг только и твердят о том, как тяжело с новорожденными, что ребенку необходимы свежий воздух и деревенские продукты, что без поддержки родных и близких в этот период не обойтись. Мне не приходило в голову, что я могу быть не слишком подходящей подругой для этого нового этапа ее жизни. На работе дел было не в проворот. Я набрала 5 новых сотрудников, 2 женщин и 3 мужчин. Бизнес стремительно рос. С каждой неделей заказов становилось все больше и больше. Все новые и новые продавцы переходили на нашу платформу. И все постоянно пребывали в панике, поскольку наша система, наш штат и наша структура оказались не готовы к такому резкому увеличению нагрузки. Я сидела во главе стола в отделе клиентской поддержки. Мой стол именовался Зейди. По всей видимости, женские имена заставляли окружающих чувствовать себя более комфортно, более расслабленно. Поэтому все рабочие места в здании, от погрузочных площадок до офисов на 9-м этаже, именовались в женском роде. Что интересно, Джейн среди них не встречалась. Думаю, директор предпочитал более игривые, более женственные варианты, имена которые оканчивались на «и». Мои новые сотрудники сидели на скамьях по обе стороны от Зейди. Женщинам было за 50, обе недавно развелись и отчаянно нуждались в регулярном заработке. 2 пареньков, вчерашние выпускники, рассчитывали по-быстренькому срубить деньжат, чтобы потом путешествовать, ходить под парусом, заниматься серфингом, нырять с аквалангом, кататься на лыжах и охмурять наивных 18-летних девушек, решивших перед поступлением в университет посмотреть мир. 3-му мужчине было 40 с небольшим. Его звали Питер. Он 10 с лишним лет проработал в банке, получая 6-значную зарплату и соответствующие премии, пока в один далеко не прекрасный день его не прихватило на службе. 2 года назад Питер, как обычно, сидел за столом в своем просторном кабинете в здании из красного кирпича, расположенном в деловой части города, и внезапно у него началось сердцебиение. Сердце колотилось все быстрее и быстрее, словно готово было разорваться в груди. Оно бухало о ребра, сбиваясь с ритма. Питеру казалось, что легкие его наполняются водой, глаза готовы были выскочить из орбит. Он схватился за грудь, дыхание у него стало поверхностным, и в конце концов он потерял сознание. После череды анализов, тестов и сканов ему сообщили, что он абсолютно здоров не к чему придраться. Хоть завтра в космос. Он вернулся на работу, и в тот же день сердце у него взорвалось снова. Ровно то же самое повторилось и на завтра, и на следующий день. Так продолжалось, пока Питер не прекратил ходить на работу и не засел дома. Его врач диагностировал у него стресс и отправил на больничный. «Как будто это было какое-то заболевание», — сказал Питер на собеседовании, а не состояние психики. После этого панические атаки прекратились. Зато началась тяжелая затяжная депрессия. Питер был обезоруживающе честен и рассказал, что месяцы больничного растянулись на год, и, наконец, он нашел в себе мужество обратиться к психотерапевту. 12 сеансов проходили в тесном кабинетике небольшого пригородного дома. Пациент изо всех сил пытался сосредоточиться на липоватых обоях и нарисованных синих птицах, застывших в движении, или на скрипе кожаного стула под ним, или на тонких седых волосках над верхней губой дамы-психотерапевта, на ее длинных сережках, которые касались плеч. Но она перехитрила его, и он против воли принялся выкладывать ей правду о себе. Тайны, десятилетиями хранившиеся под спудом, свое истинное отношение к миру, людям и жизни, открыл даже те мысли, которые можно было счесть предосудительными. Меня сразу безотчетно потянуло к нему. Он обладал всеми необходимыми навыками, такими как умение разговаривать с клиентами и вводить данные в компьютер, и сказал, что хочет начать все заново с самых низов, опять совершить восхождение по карьерной лестнице, но на этот раз более постепенно. Меня до глубины души поразило то, что он не пытался ни на кого переложить ответственность за свои неудачи. При этом был честен не только с самим собой, но и со мной, человеком абсолютно незнакомым, к тому же потенциальным работодателем. Для меня это было что-то немыслимое. Зачем ему понадобилось говорить правду? Тогда еще я не могла предвидеть, что настанет момент, когда я буду исповедоваться перед тобой, честно рассказывая обо всем этом нагромождении лжи. Из пятерых новичков Питер был моим любимым сотрудником и самым толковым. Он обладал прирожденным талантом улаживать проблемы. Клиенты его любили, и компьютеры слушались. А это нередко представляло собой самую большую сложность. Его присутствие я чувствовала себя более счастливой, компетентной, успешной, энергичной и уверенной. Я была рада, что взяла его на работу. Последний день марта, ровно через 6 недель после того, как мои новенькие приступили к работе, я пришла в офис в самом начале 9-го и, открыв рабочую почту, обнаружила там имейл от моего начальника, отправленный в 7:30 утра. Меня вызывали в кабинет для важного и безотлагательного разговора. Я вернулась к лифтам и втиснулась в кабинку с десятком других сотрудников в строгих деловых костюмах и пиджаках в тонкую полоску. Лифт двинулся вверх. Подошвы моих кроссовок скрипели на натертом полу. Когда на 6-м, 7-м и 8-м этаже кто-то выходил, я ловила на себе взгляды, в которых явственно читался вопрос. Что я вообще забыла на 9-м этаже? Наверное, эти люди тоже полагали, что меня сейчас уволят. Мой начальник занимал кабинет с роскошным видом на город, открывавшимся из панорамного окна, которое тянулось от одной стены до другой. Он сидел за столом. Развязанный галстук болтался у него на шее. Под глазами темнели круги. Смуглая кожа казалась землистой, как будто из него выкачали все жизненное тепло. Дверь была открыта, но я все равно постучалась пониже таблички с его именем. Дункан Брин, директор службы по работе с клиентами. Вздрогнув от неожиданности, он скинул голову. «Джейн», — произнес он, — «входите, присаживайтесь. Хотите чего-нибудь? Может, кофе?» Я покачала головой. «Рано вы, впрочем, я не удивлен. Я слышу о вас массу хорошего». Я почувствовала, как мои плечи расслабляются, как разжимается ледяная рука, стиснувшая внутренности, и опустилась через чернистое кресло, которое на самом деле оказалось обыкновенным офисным креслом, замаскированным под нечто более изысканное, и неожиданно сделала попытку крутануться вокруг своей оси. Я уперлась ногами в пол, чтобы удержаться на месте. «На самом деле я не только слышу о вас массу хорошего, но и своими глазами вижу результаты ваших усилий. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Думаю, понимаете. Количество звонков заметно возросло, как вам известно. Но и количество клиентов тоже увеличилось, и это для нас хорошо. Так что удивляться тут нечему. С этим ничего особенно не сделаешь. Но что мы можем сделать, И вы справитесь с данной задачей, это снизить процент клиентов, которые звонят повторно, потому что недовольны тем, как мы отработали их первоначальную жалобу. И более того, процессы, которых вы внедряете на основе данных, собранных вашими подчиненными, значительно снижают число звонков с претензиями. В отношении к общему числу заказов в первом квартале этого года мы получили на треть меньше звонков в сравнении с первым кварталом прошлого. Неплохо, правда? И это заслуга вашей команды. Ваша личная заслуга и ваших новобранцев. Мы хотели выразить вам свою признательность. Не пугайтесь так, это хорошая новость. Речь идет о повышении. Он сунул руку в ящик стола и протянул мне конверт. На нем мелким черным шрифтом было напечатано мое имя. Все подробности внутри. Но суть в том, что мы хотели бы видеть вас старшим менеджером отдела по работе с клиентами. Вы будете заниматься стратегией, цифрами. Продолжайте делать то, что делаете. Доведите свою команду до совершенства. И кроме того, вам придется взять на себя новые обязанности. Справитесь? Я молча кивнула. Вставить хоть слово в его речь было практически невозможно. Да я и не знала, что сказать, даже если бы могла. Ну что ж, возьмите эти бумаги, проверьте, все ли вас устраивает, подпишите и верните в отдел кадров. Приказ вступает в силу немедленно. Так держать, Джейн. Энергичные, инициативные сотрудники, вот кто нам нужен. А теперь за работу. Вас ждут новые свершения. Не стану кривить душой. Этот разговор не вызвал у меня ничего, кроме недоумения. Дункан Брин был весьма своеобразным человеком. Говорил он исключительно короткими рубленными фразами, а нередко выкрикивал их, к тому же слова свои сопровождал самыми причудливыми жестами. Но, несмотря на все это, мне было приятно. Тут я что-то значила. Тут мои усилия замечали и ценили. Тут я не была пустым местом. Я вернулась за свой стол и сообщила новости моим новобранцам. В обеденный перерыв Питер вышел на улицу и принес мне коричневый бумажный пакет из кондитерской. «Это вам», — сказал он, — «праздничный маффин в честь вашего успеха».